Господи, как свойственно первообразу привлекать, усвоять себе образы, вселяться и жить в них, так тем, кои по образу твоему должно быть свойственно стремиться со всею любовью, со всем усердием к первообразу, прилепляться к нему. Но се плоть наша жадная и сластолюбивая, дебелая, костная, отторгает нас от тебя. Нам нужны пост, воздержание, а мы страстны до сластей. Укрепи нас к воздержанию.